Следовало идти глубже, перестраивать неэффективную систему социальных льгот, исключать нерациональное использование бюджетных учреждений, сокращать громоздкий управленческий аппарат и избавляться от дублирования в работе федеральных органов и исполнительной власти, наводить строгий порядок в использовании средств федерального бюджета в вооруженных силах. Между тем, наряду с обоснованными и необходимыми мерами, рачители экономии государственных расходов додумались даже до отмены целого ряда надбавок и доплат преподавателям вузов, учителям средних школ, получающим без того мизерное вознаграждение за свой тяжкий и столь важный для общества труд. Программа предусматривала экономию и за счет снижения на 30% и без того мизерных стипендий студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Постановлением нашего правительства от 11 декабря 1998 года мы отменили реализацию этих и подобных мероприятий. Совершенно естественно, что мы отменили также предложение предыдущего правительства о сокращении расходов на фундаментальные исследования и содействии научно-техническому прогрессу. При нашем правительстве впервые были полностью выплачены все запланированные в бюджете деньги Академии наук Российской Федерации. Конечно, их было явно недостаточно, но выплата бюджетных средств, в которых ранее просто отказывали, все-таки стала шагом к долгожданному перелому. В начале 1999 года в Белый дом ко мне пришли три выдающихся режиссера, руководители известнейших театральных коллективов МХАТа, Ленкома, Современника, Олег Ефремов, Марк Захаров и Галина Волчика. Было горько сознавать, что лучшим театрам России приходится изворачиваться, искать спонсоров, упрашивать их помочь сдавать в аренду помещения с тем, чтобы приобрести театральный реквизит, финансировать новые постановки, не вздымая до потолка цену на билеты. И что же? Минфин потребовал, чтобы все эти средства были изъяты со счетов коммерческих банков и размещены на беспроцентных счетах казначейства. «Если не верить, что мы расходуем их не на себя лично, — возмущался Олег Ефремов, — то пусть контролируют до копейки. Но мы опасаемся того, что чиновники будут решать, на какие конкретные производственные расходы пойдут нами же самими добытые средства». Я вызвал министра финансов и, несмотря на его протесты, дал указание отменить эти предписания. Добавил, что жуликов следует искать не среди интеллигенции, тем более среди лучших ее представителей, а среди взорвавшихся чиновников и предпринимателей, от которых порой министерство стыдливо отводит свой взор. Коли затронул эту тему, хочу уточнить. Не только никогда не выступал против, но оказывал всевозможную поддержку честным предпринимателям и бизнесменам. Их зарождение и возмужание – благо для России. Но наряду с такими существуют предприимчивые жулики, экономические преступники, против которых считал необходимым бороться и боролся в меру сил. Вот так и создавались с нашим правительством условия для политической и социальной стабилизации в России, в то время как во всем мире гадали, выдержит ли, не рухнет ли страна в пропасть. Когда я стал премьер-министром, сверхзадача на тот момент, да, может быть, и на более поздний, заключалась в том, чтобы пройти между диктатурой и хаосом. Думаю, что был найден правильный путь для этого — усиление роли и повышение эффективности государства.